Глава третья. Представляете, как трудно одеть такую большую семью? Счастье еще, что они могли друг за другом донашивать одежду. Марта после Марин, Мона после Марты, Милли после Моны, Мина после Милли, Мац после Мартина, а малышка Мортин носил все после всех. Но тогда все вещи были уже такие изношенные, что маме приходилось вырезать из них куски поцелея и из этих кусочков шить ему штаны. Мортину очень нравилось, что у него штаны получались разноцветные. Когда ему становилось скучно, он мог без конца разглядывать разноцветные лоскутки материи, из которых была сшита его одежда. Зато у каждого из детей был свой собственный тазик для умывания. И эти тазики не переходили по наследству от одного к другому. Каждый вечер дети шли подвое на кухню и умывались. Первыми шли малышка Мортин и Мина. Мама помогала им умываться, потом наливала в их тазики чистую воду, сыпала туда немного стирального порошка и спрашивала: «Есть у вас сегодня что-нибудь грязное?» Что-нибудь грязное находилось почти всегда. Мортин и Мина опускали свое белье, каждый в свой тазик. Точно так же поступали все остальные. Ночью в кухне на столе стояло подряд 10 тазиков, и в каждом мокло грязное белье. Рано утром мама наливала в них горячую воду, и каждый самостоятельно, как умел, принимался за стирку. Мама помогала всем понемножку, наливала воду для полоскания, и вскоре она уже вешала чистое белье на веревку, которая была протянута от кухонного окна через весь двор к другому дому. И каждый день веревка была полна. Однажды, когда все были заняты стиркой, через щелку в двери в почтовый ящик вдруг упало письмо. Все быстро побросали мокрое белье и кинулись к ящику. «Не трогайте письмо мокрыми руками!» – закричала мама, бегая по кухне в поисках полотенца. Папа вытер руки о штаны, Мортин последовал его примеру, Монна, Милли и Мина вытерли руки о мамин передник, а Марин, Мартин и Мац схватили какую-то тряпку. Все старательно вытирали руки. Да, из-за письма случился целый переполох. Конечно, вы скажете, что в получении писем нет ничего удивительного, что вы тоже получали письма и не один раз. Но это письмо было от старенькой бабушки, которая жила в деревне и очень не любила писать писем. Давно-давно они уже ничего от нее не получали. Конечно, бабушке было трудно написать это письмо, ведь с тех пор, как она училась в школе, прошло уже 60 лет, а за это время легко и позабыть, как выглядят буквы. «Можно я разрежу конверт?» – спросил папа, вооружившись большим кухонным ножом. Но мама перепугалась. «Этим ножом ты разрежешь на кусочки все письмо», – сказала она. «Лучше уж я сама его вскрою». Она вытащила из волос шпильку и разрезала ею конверт так ловко, будто всю жизнь только и делала, что открывала шпилькой конверты. Затем она сунула шпильку в рот и стала читать. «Ай, ай!» «Что ты читаешь?» – перебил ее папа. «Мы ничего не понимаем. Нельзя же одновременно жевать шпильку и читать». «И то правда», — согласилась мама, воткнула шпильку в волосы и прочла. «Мои дорогие, я уже 10 лет копила копилку». «Какую копилку?» — спросил папа. «Обыкновенную», — ответила мама. «Слушай дальше». «И теперь у меня так много денег, что я могу поехать и навестить вас всех. Очень будет весело увидеть всех ваших детей». «Сколько их теперь штук?» «Надеюсь, я вас не стесню. Ночью я могу сидеть на стуле. Или вы можете подвесить меня к потолку, потому что я сплю крепко и где угодно. Я выйду во вторник и думаю, что вы меня встретите на вокзале, потому что я раньше никогда не бывала в таком большом городе. Целую, бабушка». «Боже мой!» — воскликнул папа. «Неужели нам придется подвешивать ее к потолку?» «Не знаю», — ответила мама. «Во всяком случае, мы должны навести порядок к бабушкиному приезду. Сегодня понедельник, и, если не ошибаюсь, она приедет завтра утром». «Я поеду, попробую достать матрас. Он все равно пригодится. Будем мы его подвешивать к потолку или нет», — сказал папа, и уехал на красном грузовике. Мама и младшие дети сразу же принялись печь печенье, а старшим пришлось идти в школу. Но, вернувшись из школы, они схватили свои матрасы, вынесли во двор и стали их выколачивать с таким жаром, что поднялось целое облако пыли. Потом они мыли, скребли и чистили квартиру, чтобы всюду было чисто и красиво. Папа приехал домой с тюфяком и целым рулоном красной бумаги для украшения. К вечеру все ужасно устали, и дети моментально уснули. Папа и мама тоже клевали носом, но у них было еще много дел. Прежде всего, предстояло сделать 8 плакатов. На каждом плакате было написано имя. Ведь бабушка даже не знала, сколько у нее внуков. Ясно, что она и понятия не имела, как их всех зовут. На другой день вся семья отправилась на вокзал на грузовике. Они вышли на перрон, выстроились в шеренгу и стали ждать. У каждого на шее висел плакат. Вдруг загрохотало вокзальное радио. «Что оно сказало?» – спросили дети. «Оно сказало, что бабушкин поезд подходит к перрону», – ответила мама. И все увидели, как пыхтя и фырча подъехал бабушкин паровоз. Он тащил за собой много вагонов. «Вот она и приехала!» – прошептала Марта. «Не проворонить бы ее!» Папа, мама и 8 детей встали на цыпочки и заглядывали в окна вагонов. Но бабушки нигде не было. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — сказала мама. «Подождем ее здесь. Сейчас она выйдет из вагона». Из поезда вышло много людей. Среди них оказалось немало старушек. Но бабушки все не было. Наконец вышел последний пассажир, и поезд опустил. «Может, бабушка и вовсе не приехала?» — спросила Мона, чуть не плача. «Непременно приехала», — твердо сказала мама. «Сейчас мы пройдем по вагонам и поищем ее». Вагоны стояли совсем пустые, но когда они заглянули в одно купе, дверь которого была приоткрыта, то в самом дальнем уголке увидели старушку в белом платочке. Она сидела, низко опустив голову и закрыв лицо руками. Это и была бабушка. «Зачем же ты здесь спряталась?» — спросила мама. «Боюсь выходить», — сказала бабушка. «Здесь, в городе, так шумно». «Чего же ты боишься? Ведь мы все с тобой и будем тебя охранять». «А я думала посидеть здесь, пока поезд не повернется и не поедет обратно. Все равно ведь будет считаться, что я побывала в городе». «Так не годится», — решительно заявила мама. «Ты должна погостить у нас хоть немного». «Боюсь выходить на улицу. Там столько автомобилей», — сказала бабушка. «Не бойся, бабушка, я переведу тебя через дорогу», — сказал малышка Мортин. Тогда бабушка согласилась. Она крепко взяла за руку малышку Мортина и вместе с ним вышла на улицу. Бабушка была счастлива, когда наконец они добрались до дому. Их квартира показалась ей очень красивой. Да, ну и неудивительно, ведь все горшки с цветами, стены и потолок были украшены красной бумагой. Теперь бабушка как следует разглядела всех внуков и выучила наизусть их имена. После этого она села у окна и просидела там остаток дня. Когда был готов кофе, она взяла свою чашку и поставила ее на подоконник. «Почему ты все время сидишь у окна?» – спросил бабушку Мац. «Считаю автомобили», – ответила бабушка. «108, 109». Она сидела у окна, пока не стемнело. «Я насчитала 1080 автомобилей», – сказала она. «Не так уж плохо для первого дня. Можно я посижу ночью на стуле? Может, насчитаю еще немного?» «Нет, что ты», — сказала мама. «Ложись лучше спать. Мне очень интересно, как тебе понравится твоя постель?» Мама открыла дверь в кухню. Там, на кухонном столе, была устроена постель для бабушки. «Как интересно», — сказала бабушка. «Мне еще ни разу в жизни не приходилось спать на столах. Вам, может быть, тоже не приходилось спать в кухне на столе?» Во всяком случае, бабушке спалось так хорошо, что она тут же решила прожить у папы, мамы и 8 детей целую неделю. Вы, конечно, догадались, что все этому очень обрадовались. В этот вечер 11 тазиков с грязным бельем выстроились в ряд на полу, потому что кухонный стол был занят.